архимандрит Ефрем Филофейский, Аризонский, Мараитис. Книга первая. Моя жизнь со старцем Иосифом. Предисловие переводчика. В 2008 году в Греции вышла книга воспоминаний старца Ефрема Филофейского «Мой старец Иосиф, исихаст и пещерник». Она стала событием в духовной жизни православных греков. Все ее приобретали, все о ней говорили, во всех монастырях книга читалась во время трапезы. В этом нет ничего удивительного. Старец Иосиф Исихаст, как становится все более очевидным, самая выдающаяся личность в духовной истории XX века. Слово «старца», дошедшее до нас в его письмах духовным чадам, ничуть не уступает слову великих святых отцов, а такое возможно только тогда, когда и жизнь подвижника не уступает житию великих святых. В опубликованных воспоминаниях его личность, житие и учение раскрылись с такой полнотой, глубиной и высотой, что не оставили сомнений у тех, кто отдавал старцу Иосифу пальму первенства среди духовных учителей последнего времени. Конечно, это произошло и благодаря тому, что воспоминания принадлежат непосредственному преемнику Исихаста, его любимому ученику Ефрему, проигумену монастыря Филофей на Афоне, а ныне старцу монастыря святого Антония Великого в пустыне американского штата Аризона. Масштаб личности и дела старца Ефрема достойно его духовного отца. На наших глазах он совершил удивительное и невиданное в истории чудо. За несколько лет создал на американском континенте около 20 монастырей, которые не иначе как по божественному мановению наполнились монахами и монахинями, украсились храмами и стали духовным оазисом для жаждущих благодати Божией американцев. Эти монастыри следуют, насколько возможно для Америки, Афонскому монастырскому уставу и заповедям старца Иосифа, которого все подвязающиеся там монахи называют дедушкой, как отца своего отца, старца Ефрема. Переводчику этой книги посчастливилось взять благословение на перевод у самого старца Ефрема. В монастыре святого Антония любезно поделились подготовительными материалами к греческому изданию и разрешили включить в русский перевод главы, ранее не публиковавшиеся. Сама книга представляет собой запись устных рассказов старца Ефрема, которые его чада первоначально записывали на диктофон на протяжении нескольких десятилетий. Была проделана огромная работа по переносу живого слова на письмо и по его тематическому упорядочению. Книга сохранила свойства устного рассказа. Старец Ефрем унаследовал от своего старца и поэтические дарования. Его слово полно художественных достоинств, которыми, надеемся, теперь сможет насладиться и русский читатель. Русское издание, кроме того, что полнее греческого, имеет другое название, а также другое распределение материала. Самое ценное в книге то, что запечатлелось в памяти старца Ефрема о его жизни, послушании и обучении у старца Иосифа. Эти воспоминания мы и поставили на первое место. Поэтому в русском переводе книга получила название, которое греки дали одной из ее частей – «Моя жизнь со старцем Иосифом». Здесь звучит слово только старца Ефрема, за редкими исключениями, которые всегда оговариваются, и, конечно, старца Иосифа в передаче его ближайшего ученика. При этом мы постарались освободить их слово от редакторской правки, привнесенной при подготовке греческого текста. Вторую часть нашего издания составили биографические материалы, которые старательно были собраны чадами старца Ефрема, как из его слов, так и из других источников. Полное жизнеописание старца Иосифа Исихаста – это, на наш взгляд, дело будущего, которое потребует немалой исследовательской работы. Воспоминания старца Ефрема, несомненно, войдут в золотой фонд святоотеческой письменности и принесут великую духовную пользу всем радеющим о своем спасении христианам. А для избравших благой путь монашества станут бесценным пособием, созданным современными святыми для современных подвижников, от послушника до игумена монастыря. Эта книга, которую игумен может смело давать послушникам, как самый первый учебник иноческой жизни. Преображение Господне, 2011 год.